Глава 52. Инна. Сердитый ворчун взял и уехал. Он самый настоящий предатель. Видите ли, я совершенно ему не подхожу. Как же устала страдать, лить слезы в подушку. Он просто вытирает ноги, считая малолеткой. А утром за завтраком мама начала задавать провокационные вопросы. «Доченька, как же сильно похудела! Опять на диете сидишь?» «Кусок в горло не лезет. Что, настолько страшное?» «Господи, что с твоим настроением? Синяки ужасные под глазами. Нельзя так убиваться. Я предупреждала, насколько Богдан сложный человек и не станет вечно сюсюкать и гладить по голове», — напомнила она. «Да, он любил ласкать, как котенка, а потом выбросил из своей жизни», — произнесла я с настигшим разочарованием. «Еще тащиться в университет. Никогда еще не являлась настолько расклеенной. Невыносимо слушать нудные лекции профессора. Денек сразу не сложился, ведь я опоздала на автобус, явившись в аудиторию растрепанной». «Ты в лужу упала? Хоть бы причесалась!» «Спасибо, Свет, умеешь взбодрить. И так кошки скребут на душе». «Опять настигла депрессия. Хотя что за идиотский вопрос? Нашла вела заставлять страдать. Знаешь, что тебе скажу? Он настоящий эгоист. Сколько слез из-за него пролила!» — произнесла она с несказанным недовольством. «Думаешь, мне легко это слушать? Да, я использованная дурнушка, как он назвал, соплячка. Надоела нашему красавцу». «Ин, встретишь другого. Зачем ставить на себе крест? Выберись из этого болота. Забыла про развлечения. На дискотеки не ходишь, с друзьями не видишься. Вылитая мумия. На весы давно вставала, вся высохла. Эта одержимость к нему убивает тебя». Слишком тревожилась она о моем здоровье. И в ту же самую минуту объявился педагог. Сурово осмотрел публику, словно мы все недоразвитые. «Ленивые студенты, подготовили рефераты? Начнем с нашей прогульщицы!» Позвал меня. Еле мямлила, ведь настолько гадко еще не ощущала себя. «Я не сделала. Можете пожаловаться ректору, а тот отчислит». «Что случилось с выдающейся студенткой? Она забросила учебу? Постыдилась бы. Дед верит в твои успехи». «Тогда сожалею, но придется его огорчить, ведь от вашей экономики выворачивает», — добавила я с настигшим разочарованием, а он нервно взял ручку. «Останешься после лекции и уберешься тут». «Уборщицу сложно попросить? Конечно, лучше издеваться над учащимися». Вернулась я за свой стол, хмурая и унылая. Еле дождалась своего наказания, а подметать мусор та еще каторга, словно кто-то нарочно разбросал бумажки. Сил уже нет никаких. «Инна, с кем повздорила?» — спросил профессор. «Не ваше дело. Оставьте меня в покое». «Я за деда беспокоюсь. Вдруг сляжет от нервов». Работал он на компьютере. «С бойфрендом рассталась». Проронилась настигшим холодом, а за окном лил проливной дождик, всхлипывала от настигшей тоски. «Нашла из-за чего расстраиваться». «Вы любили когда-нибудь?» «Да, но нас разлучила судьба. Видишь, не спился, а стал ученым». Дал он бесценный совет, тогда немного призадумалась. В итоге засиделась допоздна, а на лестничной клетке встретила случайно сокурсницу. «Глаза заплаканные постоянно. Наверное, день и ночь ноешь», — вытащила она пачку сигарет. «Дай одну, успокоиться хочу». Испытала я самый настоящий стресс. «Сильно ранили, смотрю». «Да, мое сердце отравлено ядом». Забежала в душный туалет и принялась курить. Настолько плохо не ощущала себя раньше. Он там таскается с другими шалавами, а я тоскую по нему. В выходные дедуля попросил разобраться в кабинете. Скопилось много мусора. «Эти книги куда положить?» «Труженица, отдохни. Скажи, что у вас с балбесом творится? Заплаканная постоянно». «Расстались». «Ясно. Разгильдяй обманул и бросил. Я его уничтожу». «Пожалуйста, не надо. Я люблю его и с ума сойду, если причинишь ему боль», — вежливо попросила. «Тогда прекрати раскисать. Он потерянный человек, шатается где попало». «Как его разлюбить?» — вытерла слезы. А позже мы занимались с подругой утомительным шопингом, где я чуть не умерла от скуки. «Нет, ну какие цены, просто зверели. Ин, а ты почему ничего не меряешь?» «Желания нет». «Даже макияж не сделала. У нас танцы забыла?» «Покурить хочу». «Инка, когда успела пристраститься к этой пагубной привычке? Теперь пахнешь никотином. Очнись!» «Зато нервы неплохо успокаивает», — рыскала я по карманам в поисках зажигалки. «Не желаю терять лучшую подругу. Она решила навредить собственному здоровью?» Вся раскричалась приятельница, понимая ее состояние, но иначе не получается существовать. «Как прикажешь заглушить боль? Дай таблетку. Иногда спасает снотворное. Сколько объяснять? Жить не могу без него. Снится постоянно. Считаешь психически больной?» Разругалась я с ней, но она удосужилась поддержать. «Извини, я же действительно волнуюсь. Не губи себя». «Мне больно, Свет. Душа рвется на куски». Понимала, что медленно угасаю. «Но разве нашему зверю объяснишь? Ни единого звонка. Он, очевидно, забыл мой номер. Только сейчас свет погас. Запросто можно ослепнуть». «Так, а ну успокоилась. Пошли поедим пиццу. Она любую хандру лечит. Улыбнись, Ин. Брось эту гадость». Забрала она сигарету, и нам действительно удалось отвлечься. Забежали в бистро, где заказали всяких вредностей. «Я сейчас лопну». «Ешь, а то одни кожа да кости. Представляешь, моего бойфренда опять уволили. Он начальника избил. Нет, ну бунтарь мне достался». Откусила она безумно вкусный кусок пиццы. «Характерный парень. Имеет собственное мнение», – проронила я. Наши посиделки закончились в 8. Невероятно вымоталась. И только приблизилась к дому, не поверила своим глазам. Богдан приехал. Я чуть не поскользнулась на ступеньках. «А вот и наша Гулёна. Где пропадаешь, дочка? Ужинаем уже!» – хлопотала мама. И тут увидела глаза нашего беса. Он приблизился ко мне, как во сне. «Детка, что ты с собой сделала? Вся бледная». «Учусь много. Неужели вспомнил про свою вредную племяшку?» Едва не заикалась. И тут в горле пересохло, ведь к нему приблизилась девушка с волнистыми черными волосами. «Какая миленькая! Она твоя племянница, Богдан?» Положила руку на его плечо. «Да, крохотная девочка, которую я растил. Знакомься, Ин, это моя невеста». Огорчил зверь окончательно.